Хотя Снейп, похоже, метку-то научился блокировать, может, зелье изобрел, эх, тогда напоить бы им всю пожирательскую компанию, и вперед. А Ластер не без удовольствия припомнил весьма слаженную ночную работу, а что, получилось неплохо. Однако начинать придется точно со Снейпа и, прежде всего, уговорить его напасть на лорда, пока тот еще не обрел тело. Но как, вояка из Грюма был все еще неплохой, а вот в переговорщиках ему делать было определенно нечего. Делакор бы на него напустить так ведь тоже не реагирует. Антидот, поди, каждую ночь варит. Не может быть, чтобы у этого вреднющего ворона кто-нибудь был. Тяжко вздохнув, он отошел подальше и отпарировал. Он понимал, что ломать голову куда удобнее, а главное, безопаснее, на нынешнем его рабочем месте или рядом с ним, то есть в школе. Сейчас он Барти не помощник, скорее уж наоборот. Да и Снейп, по большому счету, не помощник, его лорд может по метке скрутить, как и Барти, за пару секунд, или все-таки не за пару, тогда есть шанс, наверное. С этими невеселыми мыслями, но и с негаснущей надеждой, просто потому, что он без нее не мог и не хотел, а Ластер Грюм вывалился неподалеку от визжащей хижины. Простояв в раздумьях с полчаса, он стал свидетелем фееричной операции с ней по споттерам и содержимым его желудка, которое, кажется, прибыло уже отдельно. А, нет, частично отдельно. Хм, откуда в нем столько? Совершенно справедливо рассудив, что с ней со своей задачей справится куда лучше, если ему не помогать, точнее, не мешать, Грюм неторопливо отправился в замок. С утра дико болела голова, и Аластер готов был возблагодарить воскресенье просто за то, что оно воскресенье. А добравшись до подземелья сразу после завтрака, точнее, вместо него, возблагодарил с ней позаизвестное зелье. Звучало это, правда, несколько своеобразно, но это же Грюм. Что этот чумовый кладбищенский страж в своем джине намешал? Просто спирт, ответил с ней тоном знатока. Сырец, возможно, даже картофельный. А что, есть разница? Хочешь заняться дегустацией? Серьезно, Мерлин, упаси. Сам-то что, все просмаковал? Снейп выразительно скосил глаза, и Грюм едва не подавился водой. Антипохмельное было тем еще взрывом удовольствия. Ты уверен, что пытаться подколоть зельевара, чьи зелья употребляешь систематически, здравая идея? Грюм допил и глубоко выдохнул, а потом поднял совершенно больные глаза. Мы же вытащим его, Снейп, надеюсь, ты с ним не виделся? О ком речь? Тот понял с полуслова. Нет, конечно. Зачем подвергать его еще большей опасности, чем есть? Грюм снова тяжело вздохнул. Мордридов мальчишка, как он там, быстрее бы уже все. Ладно, я проверю его сегодня ночью. Барти Крауч после незабываемых объятий Нагайны наконец осознал, кто он, а также где находится и, собственно, зачем. Идею убраться отсюда подальше, пока живой, он отбросил почти сразу. Неужели я был под Империя? Мелькнула мысль. Лорд страхуется, силенный достаточно вменяем, когда не зол. И раз уж у меня есть небольшая пауза, нужно ее использовать. И он отправился в хранилище. Удивительно, но сейчас он довольно неплохо помнил, что делал под заклятием, куда ходил и что видел. Или то было не Империя. Чудесная змейка, хоть и жутко с ней рядом, решил он. Интересно, какие у нее способности? Может, она своеобразная элтер его лорда, хотя она же совершенно другая и теплая. Фантастика. Хоть бы лорд не проснулся, пока я шарюсь. Хотя, скажу, что мне полезно еще раз уточнить все подробности ритуала и приготовления зелья. Все должно быть сделано идеально. В хранилище была довольно скромная библиотека, но по темности она определенно превосходила все виденное им раньше. Главное, там были записи лорда, личный гримуар, где должны быть ответы на все вопросы, но сможет ли он его открыть? Он только несколько раз таскал его лорду и под диктовку записывал будущий ритуал, сверяя его потом побуквенно. Гомункул прекрасно удерживал навес у книги и перелистывал их, кажется, совсем без усилий, невербально. Сколько же магических сил в этом тщедушном внешне кусочке плоти. Нагайна инспектировала свою кладовочку 4 раза в сутки примерно в одно и то же время, и в последний раз уловила весьма неприятный запах. Она потыкалась носом в трупики крысы и задумалась. Не получилось. Жаль. Интересно, почему, и как все-таки сделать правильно? Не без отвращения она взяла зубами сильнее всего воняющее тельце и быстро заструилась на улицу, где брезгливым движением головы отбросила гадость как можно дальше. После небольшой паузы решила, что бросила недостаточно далеко, подползла и уже хвостом отфутболила испорченную тушку в кусты за ограду. Вот так, удовлетворенно подумала она, хвостом, и никак иначе, не хватало еще шею вывихнуть. Пока она перетаскивала испорченные тушки, 9 штук, а в кладовой осталось еще 4 свежих, ловила крыс для своих исследований она ежедневно, ей пришла в голову замечательная, как ей показалось, мысль, если этот человек помогает лорду, почему бы ему не послужить и мне, решила она и медленно, потому что только что слегка перекусила, заструилась в поисках помощника. Когда дверь хранилища скрипнула, Бартиаш подскочил, но было поздно, единственный путь отступления был перекрыт глянцевым узорчатым мощным телом змей. «Это конец», — подумал он, — «кажется, все, что знает эта змея, знает и лорд, они связаны, если я выберусь живым». «Надо будет бежать», и он приготовился дорого продать свою жизнь. Чешуйчатый хвост оказался быстрее, чем он мог представить, и крепко обвил его руку. Палочка с тихим стуком выпала из ослабевших пальцев. «Сссс!» – прошипела змея, укоризненно покачивая головой и перетекла ближе. «И зачем уж так-то?» – обиделась Нагайна. «Съесть я его в любом случае не съем. С ним интерес сно. Тому доносить, что его помощник что-то высматривает, так он сам его посылает сюда. А...» Поняла, сейчас он пришел без приказа, а потому боится, дурачок, а про яд у него интересная была информация, судя по крысам, гемолитический у меня сс, хоть бы все прошло быстро, хоть бы яд был нервно-паралитический, думал Барти, участь заживо переваренного обеда змеи была ужасна, а главное, слишком близка, по спине потекла струйка холодного пота, но Нагайна, внимательно посмотрев на него, аккуратно толкнула носом и немного отползла, а потом обернулась и неожиданно мотнула головой, словно приглашая следовать за ней. «Ты хочешь, чтобы я пошел за тобой?» – оторопело спросил тот. Змеища кивнула. «На расправу лорду», – подумал Барти. «Это провал». В это время змеища метнулась обратно и подобрала с пола его палочку, после чего вручила ее совершенно ошарашенному Барти. «Чего тебе надо от меня?» – хотел он воскликнуть, но сдержался. Слух у лорда был прекрасный, и, стараясь ступать как можно тише, отправился за Нагайной. Оказавшись в комнатке с крысами, он совершенно растерялся. Она его укусит тут, чтобы не тащить, что ли? Зачем тогда палочку отдала? Дуэль? Он потряс головой. Мысли, появлявшиеся в ней, казались одна другой дурнее. Он сходит с ума, сс, ответила змея, потряхивая головой почти так же. Она что смеется над ним? Сс. Барти сильно ущипнул себя за бок и вспомнил пару пассажей от отставного Аврора. Мысленно. Это помогло взбодриться внутренне, но внешне ничего не изменилось. «Что ты от меня хочешь?» – спросил он змею вслух, поражаясь тому, что это делает. Та удовлетворенно кивнула, снова вогнав его в ступор, потом потыкалась носом в оставшихся крыс. Да она тут прибралась, дошло до Крауча. Точно, трупного запаха нет. Она, нет, съесть такую мерзость она не могла. Она хочет, чтобы я их, додумывать он не стал, и сразу наложил стазис. К нему повернулась совершенно довольная морда змеи и одобрительно кивнула. Барти медленно присел прямо на пол и во все глаза уставился на разумную змею. Та, словно красуясь, подползла поближе, показывая ему то один бок, то другой, а потом мотнула головой, снова приглашая следовать за ней. Да нельзя заинтригованный Барти, уже осознавший, что Нагайна не есть продолжение лорда и, возможно, даже не его фамильяр, быстро поднялся и последовал за ней, и не прогадал. Она привела его туда же, откуда забрала. Легкое движение хвоста, и гримуар лорда открылся, и Барти смог его наконец просмотреть. Правда, первым делом поблагодарил Нагайну, так ему казалось правильным. Пробегая взглядом некоторые подробности, не относящиеся к делу, он обнаружил еще 3 ритуала возрождения. Смену души в нерожденном ребенке, замену души в новорожденном, замещение в любом животном, нет, последние вряд ли, на это лорд не пойдет. Хотя первые 2 это же тоже беспомощность, да и сумеет ли детское тело без вреда для себя вместить всю магию лорда? А что, если Нагайна, как раз сосуд для излишков его магии? Он обернулся, но змеи рядом уже не было. Кажется, она все-таки понимает человеческую речь, подумал Барти. Но надо будет проверить. Да чего же досадно быть нулем в ментальной магии. Следующую неделю он посвятил разработке способа общения со змеей, хотя получилось не особо успешно, но ужас при ее появлении Барти больше не испытывал. Скорее наоборот. Снейп, в виде ворона наблюдавший процесс сближения со стороны, Все понял, увы, совсем не так. Внимание Нагайны к Краучу ему совершенно не понравилось. Он едва удержался от нового контакта со змеей, еще не хватало засыпаться перед лордом. И, хоть метки у него давно уже не было, спасибо Гарри и его кровушке, точнее, тому коктейлю, который теперь течет в жилах их обоих, светиться все равно не стоило. Когда Грюм выудил из него воспоминания и вынырнул из дума сбора, то аж затрясся то ли от гнева, то ли от странет, пусть будет лучше от нетерпения разделаться совсем окончательно. Северус его понимал, и единственное, чему удивлялся, так это тому, как старика угораздило прикипеть к молодому пожирателю. Папаша, да и только, несмотря на то, что Барти был всего на 2 года младше Снейпа, то ли из-за Азкабана, то ли из-за длительного пребывания под империей отца, он остался практически тем же мальчишкой, каким был после окончания Хогвартса. Правда, мальчишка недавно обрел наконец старшего товарища, такого, какого искал, но так и не смог найти в собственном отце. А после того, как Барти позволил просмотреть его память, Снейп уже не верил, что он участвовал в налете на лонгботтомов наравне с отморозками Ливстринджами. Действительно, почему не порешить гомункула лорда, пока тот еще не вернул себе полную силу, ведь, в конце концов, это самое разумное. А победителей, как известно, не судит. Хотя лично он предпочел бы, чтобы никто и никогда не узнал, спокойная жизнь куда предпочтительнее. Вот только как отделаться от многоуважаемого директора, точнее от данных ему клятв, так что Снейп, хорошенько подумав, решил поддержать коллегу в его стремлении решить все разом и желательно побыстрее. Грюм был, наверное, впервые в жизни приятно удивлен, и зрелище это было бы призабавным, если бы дело, предстоящее им, не было столь важным и опасным. Разобраться с лордом втроем, шутка ли? Да, Филиус Флитвик, конечно же, был приглашен. Малфоевскую команду действительно звать было нельзя, а значит, и большая часть оружия оставалась недоступной. Хотя один из русских автоматов Северус себе заначил, именно на него и возлагались основные надежды. Первым делом надо пробраться в дом, а уж потом, если они останутся живы и упокоят лорда, можно будет все перетряхнуть на предмет интересной литературы. Вот как разделаться со змеей, способ Гарри Поттера, примененный в свое время к Василиску тайной комнаты, не нравился ни Снейпу, ни Грюму. Выходить к змее, фамильяру лорда, то есть фактически его продолжению, с мечом наперевес, они считали слишком самонадеянным. А потому дом на горе проверяли почти ежедневно, Грюм ради Барти, Снейп и Флитвик, в поисках оптимального способа проникновения внутрь дома. В конце концов, со способом они определились, оружие из паучьего тупика перекочевало под Снейпову кровать, и операция была назначена на выходные. Озабоченные этим профессора не обратили особого внимания на пристальный взгляд зеленых глаз одного мальчика, которым он все чаще и чаще их провожал. Ну и зря, наверное. Потому что Гарри Поттер просто так никогда не волновался, уж это-то он прекрасно знал. А теперь каждый раз, когда он смотрел на брата, сердце было не на месте. Он несколько раз пытался понять, что тот задумал. Один раз даже прямо в лоб спросил, но Северус только равнодушно пожал плечами, мол, с чего ты взял? Вот только слишком равнодушно. И Гарри пришлось изображать из себя настоящую курицу на сетку, что в конце концов рассмешило и Северуса, и его самого. «Гарри, поклянись, что ты не будешь больше за мной следить и не будешь сопровождать меня, стоит мне только покинуть школу. Или я подумаю, что твой пубертат». Снейп сам себя похвалил, что вовремя вспомнил первое явление братца в своей спальне. Гарри покраснел, но упрямо поднял голову и заявил: «Да без проблем, только после тебя, если ты клянешься, что ничего опасного не задумал». Северус мысленно выругался. Обойти такую простую фразу. Тьфу, ну надо же, поклянешься. Глава 27. Боевые тройки. Все воскресенье по Гриффиндору гуляла история о том, что снится Гарри Поттеру. Еще утром он рассказывал о своем кошмаре, который представлял собой нечто среднее между сценами на кладбище и кошмаром на улице Вязов. Потом пришлось повторить историю в гостиной для широкой публики. Рассказывать Гарри умел, собрался почти весь факультет. Те, кто опоздали к началу рассказа, замучили его вопросами, так что возможность отвечать на них он предоставил тем, кто его слушал, и в результате история получилась такая, что впору самому зажмуриться и испугаться. Когда же ему предложили начать писать книги, мол, выйдет ничуть не хуже, чем у Локонса, он не выдержал, но, К счастью, уже пришло время обеда. После него он предпочел сбежать в библиотеку, немногие из дома Гриффиндор посещали ее в воскресенье. Появление в ней Рона Уизли потрясло до глубины души прежде всего мадам Пинс, но ненадолго. Мальчишка добрался до Поттера, тоже весьма удивившегося, и что-то ему прошептал, после чего оба направились на выход. В одном из пустых классов этажом выше их ждала Гермиона. «Ну что, сколько ты выдумал, Гарри, и насколько твой сон, правда?» – спросила лучшая подруга. Деваться было некуда, да и не особо хотелось. Гарри даже не сильно удивился тому, что Рон Уизли снова как будто занял свое место рядом с ними. Собственно, а с кем еще могла Гермиона все обсудить, ведь ее новая подруга Флёр имела определенные обязанности перед мадам Максим. А значит, бабушка бы все узнала, и Гермионе бы просто перекрыли кислород. Да и Рон, к счастью, был уже далеко не тем, что раньше. «Я бы и рад вам все рассказать, но проблема в том, что это не только моя тайна», признался Гарри. «Некрасиво и нехорошо опутывать вас клятвами и обетами, но это очень серьезно. Иначе я просто не могу, не имею права». «Непреложный обет», уточнил Рон. Гарри кивнул. «И что мы теряем?» «Гермиона, скрепляй», он взял Гарри за руку. «Потом я, вас, поехали, говори, Гарри». Когда обет был дан, Гарри рассказал все, ну, по крайней мере, что он успел увидеть. Живописание Малфоя в камуфляже доставило Рону ни с чем не сравнимое удовольствие. Заодно он признался, что раскопал таки корни вражды своей семьи с Малфоями. Правда, история не красила ни тех, ни других предков. Но самый важный вопрос, как водится, задала Гермиона. «И что же будет теперь?» «Думаю, они пойдут на лорда», — ответил Гарри. «Хоть и думали отложить это, тем более что тот планировал свое возрождение на конец турнира, но там у него сейчас Крауч, который настоящий, и он сильно рискует. Когда ты только подслушал все это», — поразилась Гермиона. «Главное вовремя проснуться, но так, чтобы этого никто не заметил. И вообще, ты же знаешь, какой у меня хороший слух». Из-под лохматой шевелюры на месте уха медленно показалась коричневая звукоулавливающая перепонка. «Это что?» — выпучил глаза Рон. «Это ты себе такие уши научился отращивать? Как? Я потрогаю?» Гарри отрицательно замотал головой. «Они чувствительные очень, не надо». Гермиона прикусила губу, чтобы не засмеяться. Конечно, про дракона она рассказать не могла, да и не собиралась пока, и вообще, это же дело Гарри. «Это бонусы моей униформы. Когда-нибудь, обещаю тебе, ты увидишь ее целиком. Это что же за зверюга будет? Потерпи», положила ему руку на плечо Гермиона. «Сейчас важно другое». «Да без проблем», пожал плечами Рон. «Потерплю. Но ведь все равно интересно». Гарри улыбнулся. Терпеливый и спокойный Рон Уизли — это все-таки здорово. Не как Люциус Малфой в камуфляже, но где-то в том же ряду. Неужели их теперь снова трое? Ну а что, боевая тройка из них должна получиться неплохая. Главное, чтобы их в школе не оставили. Наблюдать за тремя профессорами втроем и потом вместе подводить итоги, что может быть лучше. Главное, удалось отказаться от сомнительных услуг безбашенного Добби. Соображения, которыми ребята обменивались каждый вечер, все явственнее показывали, что да, дело идет к тому, чтобы избавиться от лорда, не дожидаясь дальнейших действий с его стороны. Но вот их брать на дело действительно никто не собирался, и с этим все трое были категорически не согласны. Они даже посменные дежурства по ночам организовали. Вот только как мы поймем, когда они соберутся атаковать, в эти выходные или потом, должен же у них быть какой-то знак, предположил Рон, перед этим отрапортовавший о том, что профессор Грюм отправился из Хогвартса известно куда, на дежурство. «Я думаю, что, во-первых, они будут атаковать ночью или рано утром, а во-вторых, перед этим им всем надо будет отдохнуть и хотя бы нормально выспаться», — ответила Гермиона. «То есть вечером перед этим никто никуда не пойдет», — понял Гарри. «И мы это поймем». «Ну да, логично. Пятница и суббота или суббота и воскресенье. Первое. Неизвестно, как все пойдет, а в понедельник на занятия. Да, день для подстраховки, ты права. Гарри, ты все еще не хочешь спросить с ней понапрямую? Он меня спеленает и все на свете запретит», буркнул Гарри. «А ты не дай ему причины». Гарри непроизвольно почесал затылок. «Как ты это себе представляешь? Скажу, что буду сидеть в своей постели и держать за них кулаки. Ну он же попросит тебя поклясться, что ты за ними не пойдешь». «Конечно. Предлагаешь отказаться? И как, ругаться с ним в такое время? Я бы поругался, но ведь это можно, после. А так, неправильно, нельзя настрой ломать. Гарри прав. Опасно думать о чем-то другом, когда от каждого заклинания зависит жизнь, неожиданно поддержал Рон. Погодите, я придумал. Торжествующе улыбнулся Гарри. Я поговорю с ним сегодня же. Они следили за нами каждый вечер. Грюм отпил немного воды из стакана. Он только что вернулся от дома на горе, и настроение у него было не самым лучшим. Змища лорда явно стерегла Барти, проводя с ним все больше и больше времени. Наблюдать эту картину было весьма сомнительным удовольствием, а потому характер у Грюма становился все больше похож на снейповскую фирменную маску для общего употребления. И что теперь? Предлагаете им все рассказать, чтобы, так сказать, увеличить наши силы? В голосе Флитвика прямо-таки плескалось ехидство. «Детей нам только не хватало», — почти прошипел Снейп. «Но я совершенно не представляю, что делать с Гарри. Обездвижить, усыпить. Этот чертенок и во сне меня чувствует», — раскрыл карты Снейп. «Зелья на него практически не действуют. Чары держатся, конечно, но не очень долго. Отговорки, Снейп. Если мы все разом его спеленаем, быстро не освободится. Да и не поверю, что ты не сможешь сделать зелье под него. Мистер Флитвик, я прав, прав-то прав, но идти туда, имея за спиной мальчишку, который неизвестно что сотворит, если очнется не вовремя», поежился Филиус, весьма близко знакомый со способностями Гарри Поттера. «А когда это произойдет, угадать невозможно, и я не хотел бы ссориться с Гарри, и вам бы не советовал. Боюсь, этот чокнутый домовик притащит его ко мне, где бы я ни был», — добавил Снейп. «Это как?» — нахмурился Грюм. «Вы же, это связь учителя и ученика такая, что ли? Ни разу не слышал. Разве что кровное родство». Флитвик ехидно ухмыльнулся. «Что?» — Аластер подскочил. «Снейп, вы с ним родня, что ли? Гарри твой сын, брат, кровный», — прокомментировал Филиус, не давая коллеге возможности закипеть. «Так получилось. Вы?» — у Грюма впервые не хватало слов. Вместо ответа Снейп закатал левый рукав. Грюм поперхнулся и закашлялся, так что Снейпу пришлось приводить его в порядок. «Непреложный», — тихим голосом произнес Флитвик. Аластер кивнул, дело того стоило. Когда все было сделано, Грюм печально ухмыльнулся. «Мальчишку придется брать с собой. Пусть уж сразу будет под присмотром, чем его притащит этот чокнутый домовик непонятно в какой момент. Кстати, я пробовал Добби усыпить, связать, обездвижить, на этих ушастых наши заклинания не действуют вообще, гоблинские тоже не действуют. Обычная веревка», — предложил Снейп, — «а ты поди поймай его, я посмотрю. Пусть уж Поттер прикрывает твою спину, Снейп, а ты — его. Думаю, для этого вы оба сгодитесь, особенно если Гарри поверх еще свою невидимку наденет, тогда ему только какие шальные рикошеты будут грозить». «Это само собой», — одобрительно кивнул Снейп. «О средстве от рикошетов мы позаботимся. Думаю, они сгодятся и на большие». Флитвик достал три почти одинаковых свертка, и Снейп понимающе покивал. «Я тут немного поработал. Думаю, мантии-невредимки скоро можно будет продавать. Чары держатся в зависимости от интенсивности воздействия, то есть чем чаще им приходится отражать заклинания, тем быстрее изнашивается ткань. Когда износ становится критичным для защиты, появляется прореха. Четвертую сделаю до завтра. Дыра в защите, и вполне вещественная». С ней развернул одну из мантий и с десяток раз кинул в одну точку несколько боевых заклинаний. «Браво, коллега, давно хотел увидеть. Браво тебе, Северус, и твоему Гарри. Дементоры будут довольны», — кивнул Снейп. «Что?» Грюм едва поймал свое всевидящее око. «Какие дементоры? Мордрит, вас забери, что тут вообще творилось? Предыдущий год в Хогвартсе был довольно насыщенным. Аластер, эту историю я тебе расскажу после того, как с лордом разберемся. Со стороны это было определенно интересней. А может быть, лучше покажем все вместе? Правда, Северус? Занятно будет посмотреть», — откликнулся тот. «Неплохой дополнительный стимул выжить», — усмехнулся Грюм. «Пригодится. Да, планировали идти тройкой, а теперь получается четверкой, или двумя двойками. Поттер со Снейпом и мы с тобой», — он кивнул Флитвику. «Я бы предпочел четверкой». «Да брось, только мешаться друг другу будем. Кстати, все уверены, что Поттер будет один. А кто с ним, кроме Гринджер? А кто тебя вычислил, когда ты отправился в Литл Хэндлтон вчера ночью? Уизли, что ли?» «Да он сильно изменился за этот год. И что, нагрузите меня детишками? Я не согласен. «Оставляем две двойки, и никаких посторонних», — отрезал Снейп. «Наивный, да». А в доме Ридглов начал буйствовать Волдеморт. То ли на него так повлияло уничтожение Кристража, то ли просто деградация достигла критической точки, никто не понял, и исследовать этот вопрос желанием не горел. Когда лорд затребовал привести к нему несколько местных магглов и обязательно, сторожа с местного кладбища, Барти понял, что ничем хорошим это не кончится. Но переубедить лорда он попытался, и в результате слег после множественных круция, не успев объяснить, что даже хищник, как правило, не трогает дичь вблизи от логова, а главное, почему так происходит. Зелья Снейпа, конечно, Барти помогли бы, но тогда лорд мог бы почувствовать, что его слуга дееспособен, а значит, может исполнить поручение. Барти предпочел поскуливание на полу от боли отсутствию боли, но очередным убийством. Да и хорошо, если бы только убийством. На то, что лорд творил в последнее время с крысами, даже Нагайна предпочитала не смотреть. Противно. Барти видел ее один раз уползающей от лорда, кажется, ее тошнило. Из кресла раздалось раздраженное шипение. Лорд снова звал свою змею. Нагайна вползла в комнату неторопливо и уставилась на хозяина. Выслушав приказ, вместо того, чтобы исполнить его, зашипела в ответ. «Заэс, зачем тебе, Магдл? Я должен увидеть все сам. Раз све тебе мало было того, что видел этот». Нагайна мотнула головой в сторону тихо лежащего Крауча. «Чешаша, что ты с ним сделал? Почему он лежит на полу? Ты его сломал. Опять за свое? Я велел тебе привести Магдла с кладбища». Волдеморт раздражался все больше, но Нагайну это не особо волновало. «Тебе какого выкопать? Посвежее или наоборот, старенького, чтоб не вонял?» Эта реплика переполнила и так небольшую чашу терпения лорда. Круция. Змея оказалась проворней. «Сссс!» раздалось у него над головой, и Нагайна продемонстрировала свою роскошную пасть. «Поссориться хочешь, шаше?» Смирение, конечно, никогда не входило в число достоинств темного лорда, но в такой ситуации вариантов определенно не было. Пришлось снова обходиться крысами. Утром следующего дня Нагайна не дала Барти встать, буквально. Придавила его так, что тот шевельнуться не мог и снова готовился прощаться с жизнью, но змея соскользнула и направилась к двери. Он приподнялся было вслед за ней, но через секунду был слегка придавлен снова, и в лицо ему что-то гневно прошипели. Он насел обратно, изумленно глядя на Нагайну, помотал головой и снова встал, и снова получил. После третьего раза пришлось лежать смирно. Ну что поделать, он не понимал Парсилтанг, не мог общаться ментально, приходилось до всего доходить, так сказать, опытным путем. Он бы немало дал, чтобы суметь наконец залезть в голову Нагайны. Вот ведь досада, у змеи получается, а у него нет. Шипит себе и шипит, ничего не понятно. Смотрит в глаза и смотрит. Может, пытается ему что-то передать, кто ее знает. Бедная Нагайна пыталась шипеть, пыталась демонстрировать образы, поговорить мысленно, но, увы, неправильный он какой-то, решила она. Как странно это, умный, но неправильный. Хотя Том ничуть не лучше, но с ним хотя бы поговорить можно. Лежа в отведенной ему старой спальне, Барти продолжал ломать голову, что нужно от него змее, и даже почти перестал ее бояться, а через некоторое время догадался, что змея лорда его фактически прикрывает. Особенно после того, как сопоставил время, когда та выталкивала его готовить еду, поесть и размяться. Аккурат в то время, когда гомункул спал, Барти не раз благодарил Мерлина за то, что, несмотря на магическую силу, физически тело лорда оставалось слабым и уязвимым. Но подойти к нему, когда он спал, было невозможно, защит было наверчено более чем достаточно и в одиночку их пройти было нереально. Паранойя лорда цвела пышным цветом. Хотя времени зря Барти не терял с тех самых пор, как пришел в себя, структуру пары внешних кругов защиты он уже неплохо представлял, и слабые места там были. Удивляло его одно, почему лорд не заметил, что Империус больше на него не действует. Неужели его самомнение оказалось все же выше паранойи? Видимо, так оно и есть. В конце концов, какая может быть логика у того, кто практически сошел с ума? И слава Мерлину, кстати, хоть в чем-то повезло. За несколько дней Нагайна пришла почти к тому же выводу, что и Барти. Ее гоняли с разными поручениями, она исполняла все, кроме тех, что могли обнаружить их укрытие, ведь благодарность мальчику тому была в ней всегда, почти всю ее жизнь. Жаль, в этом хозяине совсем почти не осталось того мальчика. В конце концов, она возмутилась. «Сколько можно? Чешаша, что я тебе, Домовик, заведи себе уж шашастого и его гоняй. Кому-то повезло, или ей, или лорду, тот не слышал ее шипения, потому что был полностью сосредоточен на новой, свежеизобретенной им защите. Нагайна постепенно приспособилась апеллировать к паранойи лорда, и тот больше не настаивал на том, чтобы ему доставили Макглов, по крайней мере, пока не восстановится его слуга. Он даже почти жалел, что перестарался с Круцио, но в то же время что-то внутри словно подзуживало его кинуть еще одно, и еще, нет, только не в Нагайну, она же, его часть. Но Круциатить хотелось иногда просто безумно, это заклинание вызывало такой прилив энергии и удовольствия, что отказаться он уже не мог. Змея пока таскала ему всякую дичь, от крыс и кошек до местных птиц. Кошки ему нравились больше всего, они выдерживали дольше, а значит, он мог по-настоящему насладиться. Окончательно помешался, одновременно думали Барти и Нагайна, слушая пронзительные кошачьи вопли. Пристукнуть бы его, увы, сговориться у них не было совершенно никакой возможности. Глава 28. Жаркая ночка. Снейп снаряжал Гарри на дело собственноручно. Тщательно проверил мантию-невредимку, сначала отдельно, потом, на нем, потом, в комплекте с наброшенной поверх невидимкой, мало ли как будут взаимодействовать разные чары и зелья. Напоил пары антидотов к летучим веществам, ядовитым и психотропным. Такие же зелья он приготовил на всю команду, только Грюм и Флитвик принимали их самостоятельно, когда экипировались у себя в комнатах. Они обсудили все подробнейшим образом, но в самый последний момент, так что Гарри не мог ничего никому передать или намекнуть, хотя он и так не собирался. Но все-таки одного они не учли, лучшую подругу и присоединившегося к ней старого приятеля. Точнее, учли, но кто же может предусмотреть все, если речь идет о подростках? В пустом пыльном классе сидели двое гриффиндорцев. Весь день Гарри сегодня пропадает в подземельях. Нас они не берут, Гермиона сердито скрестила руки и поджала губы. Ну естественно, Снейп, небось, ворчит про детский сад, поморщился Рон. А Гарри, скорее всего, вообще запретили в нашем присутствии рот открывать. Он вздохнул. Они правы, нечего без защиты туда соваться. Ты что, ты за то, чтобы Гарри сегодня ночью шел один? Поразилась Гермиона. Вообще-то с тремя взрослыми магами, Рон посмотрел на нее укоризненно. Надеюсь, они его прикроют. И да, Гермиона, прикрывать одного гораздо проще, чем троих. Там еще этот Крауч, у него метка, так что он будет драться за лорда, а им нельзя его убивать. Тоже непросто, согласись. Тем более, четверо против двух. Так змея же еще, неизвестно, что она может. Змеи вообще непредсказуемые. Я читала, хочешь сказать, что мы справимся лучше чемпиона по дуэлям и пары опытных боевиков? Гермиона вздохнула. Она смотрела на совершенно незнакомого ей Рона Уизли. Как все-таки он изменился. Да и она отвыкла, нет, точнее, не привыкла, то есть вообще не ожидала от него. Но тут он хитро улыбнулся и достал из своей школьной сумки пару свертков. Вообще-то у меня кое-что есть. Вот, есть немало рунных ставов для защиты, и на этих мантиях я... Он немного замялся. Короче, навернул все, что мог. Вышел, закрепил, кое-чем обработал. Свою я уже проверил, вроде ничего. Осталось активировать твою и потом обе проверить. Я тоже не хочу, чтобы они были без нас. Вдруг да пригодимся, хоть внимание отвлечем. Предлагаешь поупражняться в непростительных? Гермиона ткнула палочкой в мантию. В том-то и загвоздка. Нам нельзя, мдя. А если просто сика? Гермиона точным четким движением слегка рассекла кожу на пальце и вопросительно посмотрела на приятеля. Все-таки правильно, что она тогда поделилась с ним своими волнениями. Вот сюда, Рон ткнул пальцем в вышитые руны, которые требовалось активировать. Теперь сюда, поверни, здесь надо с обеих сторон. Сика, сика, сика, сика. Вау, расплылся в довольной улыбке Рон. Я крут, сам себя не похвалишь, работает. Рон, ты чудо, обняла его подруга, слегка засмущав, и тут же повернулась в сторону двери. Добби, хлопок, и знакомый домовик едва не метет по полу ушами. Добби счастлив приве. Добби, мы должны помочь Гарри. Ты можешь сделать нас невидимыми, что попросит Гермиона Грейнджер, лучшая подруга Гарри Поттера. Сэра, Добби сделает. Только Добби не может одновременно колдовать, Добби может только по очереди. Ладно, хорошо. Значит, слушай меня внимательно. Ты должен узнать, куда отправиться сегодня Гарри, и перенести нас вслед за ним. Когда Снейп, Грюм, Флитвик и Гарри аппарировали к дому на холме, Стояла уже глубокая ночь. Выбраться из школы до отбоя получилось только угрюмо. Остальных задерживали то внезапно разболевшиеся собственные ученики, то МакГонагалл, то сам директор. Угораздило же Эльбуса вернуться так не вовремя, думал Снейп, барабаня пальцами по чашке с довольно интересным содержимым. Двигаться надо, а я тут, букетом наслаждаюсь. Веритасерум, зелье доверия и снотворное мне подсунул, подумать только. Значит, тоже куда-то намылился, и это нам на руку. Альбус отпустил его только после трех чашек и длинного разговора на тему помощи и поддержки Гарри Поттеру. Северус привычно возмущался, мол, не предлагают ли ему за руку провести мальчишку по лабиринту, и закончил ленивой фразой о том, что трудности закаляют характер. После чего получил совершенно неожиданные дифирамбы от директора, мол, его, Северуса, закалили просто лучше некуда. Он предпочел промолчать и сделать вид, что клюет носом, и наконец был отпущен. Даже успел порадоваться тому, что директор тоже собирается покинуть школу. Еще бы знать, в каком направлении. Защита на доме стояла такая, что даже до двери они не могли дойти просто так. Поработал над ней не только сам лорд, но и Барти, увы, под обновленным Империя. Снейпу, Флитвику и Грюму пришлось приложить немало сил, чтобы пройти невидимые, но прочные стены. Три штуки, одна за другой. Ну вот, можно сказать, мы заявили о себе и своих намерениях, кисло сказал Грюм. Неужели кто-то надеялся проникнуть в дом незаметно, удивился Флитвик. Конечно, надеялись, было бы просто чудесно, пожал плечами Снейп. Но прекрасно знали, что это всего лишь мечты. Гарри тихо вздохнул. Все-таки толку от него пока минимум, не справится ему еще с такими навороченными заклинаниями. Не трожь, воскликнул Снейп, едва Аластер протянул руку, чтобы открыть дверь. Тот что-то пробубнил под нос, похоже, выругался. Лорд всегда любил дверные ручки, поделился Северус. Не прикасайтесь к ним ни в коем случае. Он сделал пас, и старая изогнутая медная пластина засветилась, медленно поворачиваясь и приоткрывая дверь. Флитвик осторожным пассом отлевитировал вперед какой-то артефакт. В темноте за дверью вспыхнуло и быстро погасло синее пламя. Быстро внутрь. Едва они успели проскочить, как позади Грюма, шедшего последним, снова полыхнуло. Да так, что тому выжгло кусочек мантии, и теперь на подоле сзади зияла прореха с поллоктя. Силен, зараза. Стойте, прошептал Флитвик, и они затаились в темноте коридора, ведущего вглубь дома, быстро проверив два небольших боковых ответвления. Оттуда слышались медленно приближающиеся тяжелые шаги, от которых чуть прогибался пол. Снейп задвинул любопытствующего Гарри за спину, и тот присел на корточки, чуть отводя мантию Северуса, чтобы не закрывало обзор. «Это что за хрень?» – прошептал он, увидев пять громадных вывернутых лап, покрытых густым рыжим мехом, по оттенку напоминающим волосы семейства Уизли. Почти человеческие огромные ладони, развернутые внутрь, словно приглашали что-то в них положить или пощекотать. Монстр был покрыт странной прозрачной, чуть светящейся оболочкой, которая отразила Исика, и даже Сектусимпру, который хотел разделаться с ней Снейп, и вот огромная пасть с частоколом острейших иглоподобных зубов уже совсем приблизилась к ним. Титилланда бросил Гарри из-под полы Снейпа прямо в розовую ладонищу, а потом и в другую. Пасть захлопнулась, а ладони резко сжались так, что чудовище скособочилось, споткнулось и хлопнулось на бок. С трех сторон послышалось заклинание щекотки, и пищащая и хихикающая зверюга превратилась в клубок, стараясь почесать все свои ноги ладони разом. Щит от боевых проклятий поразился с ней к собственному предположению и тут же проверил его. Сомнус Максима. Шерстяной клубок послушно засопел, все еще подергивая лапами. Что-то слишком просто, вам не кажется? Полагаю, это только начало. Гостеприимный дом. Северус, это вообще кто? Питинок, Гарри. Просто слишком большой. А где? Тебя проводить в библиотеку? Почитаешь? Съязвил Снейп. Гарри сделал большие глаза и замотал головой. В это время Грюм тщательно паковал зверюгу веревками, которые использовал Аврорат для поимки особо опасных преступников. Не хватало еще оставлять позади дееспособную боевую единицу врага. А учитывая, что это все-таки не совсем животное, а волосатый макбун, убийство человека брать на себя не хотелось. Мало ли что, нам наверх, Снейп показал на лестницу. Они осторожно двинулись по ней, проверяя каждую ступеньку. Проклятий оказалось довольно много, но не подряд, так что осматривать приходилось все тщательно. Чувствуется, что Барти постарался, вздохнул Грюм, шедший первым. Благодаря тесному общению с Краучем-младшим он лучше всех справлялся с его заклинаниями. Даже не представляю, как с ним теперь. Придется драться. Он может быть под таким же щитом, как Петинок, предположил Снейп. Приложить его щекоткой, предложил Гарри. Он не боится, просветил их Грюм. Тогда просто усыпить, возможно. Гарри решил, что тут как раз по нему работенка. Вряд ли старый Аврор хорошо владеет детскими заклинаниями, у него в основном другие вылетают автоматически. «Давайте я, а вы прикроете», — предложил он. Взрослые промолчали. Когда они поднялись на один пролет, пол под ними исчез. Снейп едва успел активировать заклинание полета и подхватить коллег. Приземлились они уже на втором этаже. «Теперь лорд точно знает, что ты здесь, Северус», — нахмурился Флитвик, и внутри Гарри что-то сжалось. Снейп тяжело дышал, колдовать пришлось неожиданно и максимально сильно. Нести в полете троих оказалось очень энергозатратно, так что для того, чтобы иметь силы хотя бы встать, ему пришлось осушить пару флаконов индивидуального восстанавливающего. Гарри тоже получил свое подкрепляющее, а Грюм и Флитвик обошлись неспециализированным зельем. К счастью, у них было время, чтобы немного прийти в себя. Они стояли перед тонкой, словно мыльный пузырь, переливающейся завесой, от которой исходило слабое свечение. «Красиво», — вздохнул Гарри. «Интересно, это Барти или лорд? Я бы тоже так хотел». Он давно уже мысленно называл самого молодого пожирателя по имени, просто копируя взрослых. У этой защиты они застряли надолго, а еще она почти истощила силы Флитвика и Грюма, так что им пришлось выпить все до последнего пузырька. Когда четверо магов исчезли за дверью, ближайшие к дому на горе кусты, уже изрядно, потому как не первый раз, помятые, шелохнулись, и из-за них показались две головы в платках камуфляжной расцветки. Долго они возились, вздохнул Рон, сматывая удлинитель ушей, очень полезное изобретение старших братьев. Определенно, близнецы могут делать и полезные вещи, надо только правильно мотивировать. «Зато я все запомнила», хихикнула Гермиона, хоть было и не до смеха, и быстро посерьезнела. «Вот только бросать за завесу нам нечего. Добби пройдет в дом», услышала она из-за спины. «Добби может. Добби знает, что для того, чтобы помогать Гарри Поттеру, надо быть рядом с Гарри Поттером. Вообще-то, Добби, ты не совсем прав», прошептала Гермиона. «Если мы отвлечем внимание тех, кто в доме от Гарри, ему это будет очень даже полезно». «Очень-очень», не поверил Добби. «Вспомни, как ты его защищал раньше, когда видел, удачно было». «Гарри было хорошо», Добби замотал головой. «Он страдал расстройством психики, а не памяти. Но Добби может. Добби сейчас откроет нам дверь, а сам пойдет ко второму входу, который с другой стороны», распорядилась Гермиона, «и устроит там тарарам». «Добби не умеет тарарам, Добби не знает такого заклинания, Добби не умеет, как волшебники». Домовик оглянулся. Побиться головой можно было только о землю или о ветки куста, так что он начал себя щипать и подпрыгивать, и вошел бы в экстаз, но вовремя был схвачен за руку Роном. «Отставить», — скомандовал тот. «Задание следующее. Проникнуть в дом с другой стороны, найти всех помощников лорда и заставить их шуметь». «Ясно», — глаза Добби стали еще больше. «Добби не понима. Это чтобы Гарри и его друзья услышали их заранее и справились с ними. Чтобы никто не мог напасть на них втихаря из засады. Понятно, все должны двигаться шумно, громко». Добби закивал и открыл было рот, но тут же получил приказ выполнять. Гермиона смотрела во все глаза на приятеля. Таким она и представить его не могла. Но стоило им двинуться по направлению к дому, как что-то ухватило их за шиворот, и они повисли в воздухе, выхватив палочки. Нагайна все эти дни тоже времени зря не теряла. Ей даже несколько раз удалось передать свои мысли Краучу, еще совсем чуть-чуть, и контакт бы состоялся, но времени банально не хватило. Увы, одного она не могла предположить, того, что лорд о ней позаботится. В своем стиле, конечно. И теперь, заключенная в непроницаемую защитную сферу, змея наблюдала, как тот обновляет на своем слуге снятый ею недавно Империус, закрепляет его и отправляет того куда-то сражаться. Она еще раз потыкалась носом в сферу и задумалась. Не может быть, чтобы не было выхода. Хотя если не было входа, то, может быть, и не факт, внутрь она точно не входила. Непроницаемый слой образовался вокруг нее. Главное, как, в конце концов, разве она не должна уметь то же, что и лорд, хотя вербальное колдовство ей недоступно. Змея сосредоточилась, напряглась, но результатом стал, увы, еще один слой защиты. На ее раздраженное шипение никто не реагировал, видимо, совсем не слышно стало. «Ладно, как делается, я поняла, теперь надо понять, как же это все-таки убрать. Какой-то мелочи не хватает». Ей пока было не до Барти, который, услышав шум около дальнего черного хода, помчался туда, и не до лорда, который, отлевитировав ее убежище в дальний и самый темный угол, откуда был самый отвратительный обзор, занялся первым отрядом свежеоткопанных на кладбище тел. Барти притащил их загодя, и теперь Вальдемарт хвалил сам себя за предусмотрительно отданный приказ. Оказаться в яйце, будучи совершенно взрослой, Нагайне было обидно до ужаса, не говоря уже об обзоре. Она свелась в тугую спираль и хорошенько поднатужилась, упираясь в края оболочки, и через некоторое время ей удалось порвать внутренний слой собственного производства. Справиться со следующим оказалось сложней, в том числе потому, что он оказался просторнее. «Добби должен сделать тарарам, Добби должен таратамрарам, там-там», — бубнил себе под нос чокнутый домовик, пока его глаза не встретились с человеческими и почти такими же безумными. Барти после многочисленных империй и их выдавливаний, увы, начал страдать неадекватностью. Хотя, вполне возможно, что и не страдать, а наоборот, при такой-то жизни. Во всяком случае, долго раздумывать он не стал. В Добби полетела первая авада. Тот опрокинул кресло, спрятавшись за ним, потом метнулся на люстру от второго заклятия, с люстры, на штору, но дернул так, что карниз обрушился с громким брецанием. «Тарарам!» — оценил домовик и нацелился на люстру, пока Барти Крауч, громогласно чихая, выпутывался из старого пыльного, побитого молью бархата. «Краш!» — выкрикнул Барти, раскурочив штору окончательно, и переступил одной ногой через ошметки драпировки. Он быстро понял, что сделал это зря, но было поздно. Недолго думая, Добби занялся привычным для домовика делом, восстановлением добра, то есть шторы. Конечно же, что поделаешь, рефлекс есть рефлекс. Барти взметнула в воздух, и он повис странным украшением оконного проема, оседлав прореху в шторе. Для некоторых деликатных частей его организма это оказалось, мягко говоря, не совсем удобно, так что следующим в Добби полетела Круция. Пока Крауч, активно ерзая, освобождался от шторы и спускался на пол, домовик корчился в экстазе, а стоило ему увидеть наставленную на него палочку, хрипло и с наслаждением попросил. «Еще о, мазохист!» — припечатал Барти. «Ага!» — согласился Добби. «Тарарам!» — и прищелкнул сухонькими пальчиками. Между ними свалилась люстра. Вальдемарт прислушался. «Кажется, верный Барти сдерживает атаку с черного хода. Молодец!» Он перелил ему немного энергии и собственной ярости с помощью метки, и звуки сражения стали громче, а потом переместились в сторону кухни. Конечно, это было инициативой Добби. На кухнях всегда есть, что громить. «Тарарам!» – орал Добби, швыряя в преследующего его мага все, что под руку подвернется. «Бенц!» – принимал Барти летящие в него предметы на импровизированный щит, крышку от самого большого котла, того самого ритуального. «Трам-тарарам!» – вопил счастливый домовик. «Баздах!» – не выдержав, заорал Барти, швыряя в домовика котлом, в котором готовил еду для лорда. «Ты дыщ!» Тот поздоровался с головой домовика, но, поскольку мозгов в ней давно не было, их сотрясение тому не угрожало. Добби заозирался в поисках, чего бы еще кинуть, и увидел пару шумовок. Одну из них он перекинул то ли противнику, то ли коллеге, сейчас уже было непонятно. Этот волшебник просто замечательно помогал Добби выполнять полученное задание. Замечательное задание. Дуэль была громкой и звонкой, но недолгой, мягкий металл упогнулся, и они взялись за ножи. Метать не стали, слишком тихо, а вот поударять друг о дружку оказалось здорово. Вжух, вжух. Подпрыгивали оба, когда высекали самые красивые искры, главным образом стараясь вдарить так, чтобы их посыпалось как можно больше. Лорд перелил верному Барти еще немного сил. Кухня озарилась снопом разноцветных искр так, что Добби присвистнул. Ну и наддал, конечно же. Последний нож со звоном лопнул и воткнулся в пол отломанным концом. Домовик схватился за шампур, а Барти – за кочергу. Ух, как же это весело. Они были заняты, плотно и, кажется, надолго. Упираясь хвостом и головой в противоположные стенки, в защитном поле яйце тужилась Нагайна, по-змеиному поминая Тома и всех его родственников. Когда Рон и Гермиона увидели, к кому в лапы, точнее, в руки они попали, краска разом сбежала с их лиц. А кто говорит, что великаны не умеют подкрадываться, особенно те, кто просто несколько широк в кости. Машри, пророкотал глубокий голос мадам Максим. Бабушка, обхватила ее руку Гермиона и сделала умоляющее лицо. Там Гарри, правда, и что ты собралась там делать, дорогая? Кто? Не своим голосом пискнул Рон и широко открыл рот, глядя, как бодро общается его подруга с директором Шармбатона. Он предпочел думать, что ослышался, пока его не ввели в курс дела пары фраз, после которых его сознание медленно, но неуклонно начало уплывать. Мадам Максим, присев на ближайший валун, аккуратно положила мальчика на край своей мантии. «Так что ты мне ответишь, дорогая, это все флёр», — топнула ножкой Гермиона, старательно изображая непосредственную настоящую девочку. «Получилось неплохо. Она подсматривала за нами, да, не смей ее обвинять», — веско ответила бабушка. «Девочка выполняла мой приказ, а, да, ладно. Между прочим, дедушка Флитвик тоже там», — наябедничала Гермиона. «А еще я знаю, как войти вон в ту дверь». Мадам Максим аккуратно потрясла Рона Уизли, удостоверилась, что тот пришел в сознание, взмахнула рукой, и к ним присоединился целый небольшой отряд. Конечно, Крам, Дитгари, пара мальчиков и пара девочек из Шармбатона, в том числе Флёр и Каркаров с Хагридом. «Игорь, Моншер, сделайте вокруг тихо и незаметно», — распорядилась мадам, перейдя на русский на середине фразы и добавив еще несколько странных слов. Каркаров восхищенно окинул ее взглядом и принял под командование старшекурсников, с которыми за несколько минут соорудил приличную звука и светонепроницаемую завесу вокруг всего дома на горе. «А вот теперь можно и повеселиться», — заявила мадам Максим, бодро направляясь к парадной двери. «Машри», — повернулась она к Гермионе, — «прикрываешь мою спину. Впрочем, давайте-ка лучше вдвоем». Рон, так до конца и не пришедший в себя, только и смог, что кивнуть и тихо икнуть, когда мадам легким движением плеча вынесла эту самую дверь, то есть, конечно же, внесла. Альбус Персиваль и так далее. Дамблдор прислушался к раздававшимся вдалеке странным звукам, но старое кладбище слишком густо заросло деревьями, чтобы он мог хоть что-то разглядеть. Он уже почти добрел до того места, где на карте была отмечена хижина гонтов, еще пара деревьев и полоса кустарника, и он на месте. Вот, он не поверил своим глазам. Вся земля была покрыта плотной спекшейся массой или пленкой, где не было ни малейших следов не то что жилья, но и человека, и зверя, словно скорлупа покрывала раскинувшееся перед ним пространство. «Вот это защита!» — пробормотал себе в бороду Дамблдор и достал первый артефакт. «Ничего, я справлюсь», — и он приступил к вскрытию, продолжая дивиться мастерству последнего из гонтов. Скорлупа, словно сплавленная со всех сторон, не поддавалась, и он начал искать трещины и изъяны, памятуя о том, что идеальных защит не существует. Он обползал все, он подоткнул бороду, чтобы та не мешалась, и повторил: «Не может быть, чтобы никакой зацепки не было». Он взмок, но ничего не нашел, тело просило передышки. «Надо попробовать подкопать границу», — пришла к нему свежая мысль, и Альбус достал еще один артефакт, с помощью которого трансфигурировал из валяющейся ветки небольшую лопатку. Кряхтя, он опустился на одно колено и принялся за работу, периодически тяжело вздыхая. Был бы он полноценным волшебником. «Кого закапываем, милейший?» Шея коснулась ледяное железо и тут же исчезла, словно отступив. Он вздрогнул, осторожно повернулся, но руку с палочкой поднять не успел, мгновенно получил по пальцам, так что по-детски непроизвольно засунул их в рот. Палочка, конечно, выпала. Осталась только скромная лопаточка в другой руке. Старый сторож внимательно посмотрел на его руки и орудие труда. «Рыхлишь, что ли?» – удивился он. «Откуда ты сбежал-то, болезный?» «Что?» – не понял Дамблдор, но вместо разъяснений получил по голове уже настоящей, нормальной лопатой. С сумасшедшими старый сторож церемониться не собирался, знал, чем чревато. «О, приди, помешай мое варево, и, если все сделаешь правильно, ты получишь котел, полный крепкой, горячей любви». Гермиона Грейнджер непроизвольно потрясла головой, стараясь отогнать слуховую галлюцинацию, краем глаза заметив, что делает это не она одна, а дело было всего лишь в том, что второй отряд нежити, прошедший по останкам предыдущего, доставшегося на растерзание уважаемым профессорам и Гарри Поттеру, просто-напросто проходил мимо кухни, когда Краучу и Добби там уже почти не осталось, чем буйствовать. Никто и не заметил, как домовик прищелкнул языком и зазвучала музыка, ну или как еще такое назвать, но слова, хоть и с трудом, можно было разобрать, да и мелодия оставалась узнаваемой. Шамкающие, шаркающие звуки все приближались, и вот из-за поворота коридора показалась более чем странная процессия в полуистлевших саванах и странных головных уборах в виде погнутых котлов и кастрюль, правда, имевшихся далеко не у всех. Отряд группы поддержки от такой картины дружно обомлел, даже мадам Максим и мистер Каркаров, но относительно быстро пришел в себя. Все-таки крепкой и горячей любви с поднятыми покойниками никому не хотелось. «Зомби», – прошептал Виктор Крам и прицелился палочкой в первого. «Не забывайте, что вы в деревянном доме», – хладнокровно напомнил Каркаров. «Крам, Поляков, работайте по первой линии, Шидло, Денисов, вторая, остальные, третья. Мы чистим, мадам, вы не против?» Под одобрительным взглядом директора Шармбатона все занялись делом. «А почему они не воняют?» – удивилась Гермиона. Рон кивнул на мадам Максим, которая явно держала какое-то заклинание. «А, ты еще спроси, почему поют?» – хихикнула Флёр, с которой они удивительно быстро помирились. «Да и разве до ссор им было? Так не у них же!» – возразила Гермиона. «Экскура, Эваниска. Со скелетов в третьем ряду осыпались косточки. А у кого?» – резонно спросила Флёр. Но тут мертвяки поднажали, и девушкам стало не до разговоров. «Сколько же их?» – не выдержал кто-то. «Подержите щит», – распорядился Каркаров. «Сейчас мы их разом», – и начал читать заклинания упокоения, одно за другим. Вскоре все жутковатое войско мирно улеглось на каменные плиты пола. Отряду осталось только перебраться через завал из уже почти очищенных костей и саванов, как, на беду, свой боевой круг по первому этажу завершили Добби и Барти. Увидев такую шикарную кучу костей, домовик заверещал от восторга. Все это время главная боевая группа, уже не уверенная в том, что она единственная, в доме, судя по звукам, воевали как минимум две небольшие армии, упорно пробивалась вперед. Разделавшись с одним отрядом у мертвей, встретили второй, поющий. Поняли, что им не мерещится, упокоили и уже добрались до комнаты лорда, как влипли. В буквальном смысле слова, ощущать себя впаянной в янтарь мухой было мерзко, но быстро сбросить заклятие ни у кого не получилось, и медленно тоже. Повезло только Гарри, который был за спиной Снипа, тот успел его откинуть немного назад, так что теперь он стоял под прикрытием застывшей мантии брата и лихорадочно пытался сообразить, что же делать. «Приветствую дорогих гостей», – зашипел развалившийся в кресле гомункул. «Снейп, ты, конечно же, пришел поприветствовать меня, Круция». Заклинание отскочило от мантии и улетело в приоткрытое окно. «Вот как?» – удивился лорд и задумался. «Нет, Авада, это для тебя слишком милосердно, Сектусимпра». Отрикошетившее заклинание пролетело в опасной близости от защитного шара с Нагайной. Змея напряглась. «Но, увы, ну здравствуй, гаденыш», – покрутил глазом Аластер, отвлекая внимание лорда от напарника. Однако Волдемарт его полностью проигнорировал, обратившись к Флитвику. «О, какие люди!» – протянул он издевательски. «Чем обязан уважаемому профессору Чар? Неужели и вы теперь в числе моих поклонников?» Лорд с присвистом рассмеялся. «Через эту защиту меня не достанут ни одни враждебные чары. У вас мог бы быть такой талантливый ученик, профессор, если бы вы вовремя обратили внимание. Но вам, конечно, было не до юного тома, Пира. Пламя, появившееся перед преградой, жгло по-настоящему». Темный лорд расхохотался. «А ничего, что вместе со всеми нами этот дом сгорит?» – спросил Снейп. «Всеми вами, выражайтесь точнее, господа, мой дом, мое наследство, захочу и сожгу». Лорд забавлялся языками пламени, стараясь, чтобы те вытянулись повыше и начали доставать лица тех, кто посмел на него напасть. Гарри согнулся от боли, почувствовав ожоги брата, как свои собственные, и схватился за мантию. «Точно, он же не выложил из кармана». Никто не услышал тихих хлопков, последовавших один за другим. Пламя уже начало потрескивать, скрывая негромкие звуки. Внезапно оно опало, а в кресле вместо лорда оказалось странное и диковинное существо, что-то громко свистяще стрекочущее. Но вскоре стало не до этого. Пламя быстро расползалось по соседним комнатам, стремясь охватить весь второй этаж, словно было живым и голодным. Едва вырвавшимся из тисков заклятия Снейпу, Флитвику, Грюму и счастливому от того, что они освободились, Гарри пришлось приложить все усилия для Агуаменти, чтобы справиться с пожаром. Дело это оказалось непростым и небыстрым, деревянный дом был старый, местами трухляв, так что подгнившие части тихо тлели, пока не подсыхали и не вспыхивали так, что становилось заметно. Нагайна напрягла все силы, и защитный кокон наконец тихо треснул, но этого никто не увидел, даже странный лысоватый зверек, карабкающийся по спинке кресла. Глава 29. Редкостные твари. Любое животное, оказавшись в опасном месте, первым делом старается или спрятаться, или убежать. Вот и Нагайна, едва освободившись, одним рывком покинула горящую комнату. Инстинкт, однако, то, что по пути она своротила пару кресел и сломала ножку стола, ее ничуть не волновало, она не задержалась ни на секунду, и даже не заметила, как разбила защиту, стоявшую вокруг лорда. Трещина в ней все ширилась.